Глава 9.1. Новость о таком скором освобождении радует и пугает одновременно. В легкой прострации выхожу из кабинета главы отделения, тут же попадая в объятия матери. Мельком осматриваю новые стенные панели в коридоре и косо поглядывающих на нас офицеров. «Ну что там?» — шепчет мне в волосы мама, поглаживая голову. «С ней всегда спокойно, хорошо. Мне кажется, она именно тот маяк, на который я ориентируюсь даже в шторм». Утерла нос прокуроришке. Не зря отец не хотел, чтобы ты с Андреем встречалась. Да, этого много кто не хотел. Мой отец, его отец. Но в итоге смирились не без условий. Поначалу даже я не хотела, кстати. Он казался мне настырным, наглым папенькиным сынком. Но позже проявил такое терпение и понимание, что я невольно прониклась к нему. Андрей даже предложил просто дружить, но позже увлек меня на романтическую дорожку. Прогулки, поцелуи, ромашки с ближайшего поля. На розы у меня аллергия. Дорожка была прекрасной, только вот она быстро заросла колючей, вьющейся розой. И теперь, стоя в отделении милиции, мои раны продолжают кровоточить. А самое главное, как посмотреть в глаза лучшей подруге, если ее отец считает меня виновной в смерти Андрея? «Нет, мам, я ни при чем. Они сами во всем разобрались. Спешу я разубедить ее в собственной уникальности». Мама облегченно вздыхает, вытирает заплаканное лицо и со словами «Пойдем из этой богадельни» спешит вывести меня на улицу. Именно там меня настигает ураган из копны рыжих волос и мокрого от слез лица. «Тебя выпустили! Господи, я так боялась! Уже хотела угрожать отцу расправой!» хнычет она и еще крепче стискивает меня прокачанными гимнастикой руками. «Над чем?» Смеюсь я от счастья, что подруга ни в чем меня не винит, но тут же себя одергиваю. Все-таки Андрей умер. И почему я к этому так легко отношусь? Из-за жажды мести или радости освобождения? Над его коллекционной машиной. Он любит ее больше своих детей, можешь мне поверить. Закатывает она свои ярко-голубые, как у Андрея, глаза. Если бы не разного цвета и длины волосы, их было бы не отличить. О том, что родителям всегда было наплевать на брата и сестру, Женя говорила. И не раз. С 10 лет они были фактически предоставлены сами себе. И я этого, если честно, не понимаю. А зачем тогда заводить ребенка, если отдаешь его на воспитание куче нянь и гувернанток? И только сегодня, посмотрев на прокурора с другой стороны, я поняла, что даже рождение детей часто является некой данью обществу, возможностью показать всем и каждому, какие они правильные, благопристойные. Но, как известно, все имеет свои последствия. Женя пошла по рукам. Вот не просто заводила разносторонние связи, а искала любви и утешения у каждого, кто предложит. А Андрей пошел по дорожке запрещенных веществ. Хочется верить, что отец с матерью действительно переживают его смерть. Надеюсь, больше, чем я. Обратно мы едем на машине Жени, красном Мерседесе с откидным верхом. В городе мало иномарок. Ведь чтобы их чинить, нужно ехать в Новосибирск. А у нас только несколько автомастерских, и все они работают исключительно с российским автопромом. В одной из них работает Колька Березкин, один из постоянных ебарей Жени. Она сама придумала им такое слово. Скорее всего, постоянным он был из-за жены, ведь никаких претензий на постоянные отношения предъявить не мог. Но это так говорила сама Женя. А мне кажется, что из всех своих мужчин только его она любила. Такого же рыжего, как она, с вечно грязными руками и, надо признаться, очень неплохой фигурой. Почему-то, пока Женя рассказывала по дороге нам с матерью, как их сколько чуть не застукала его жена, я думала о фигуре, но не о Колькиной. А Борис Александровича. Воспоминания о нем, фактически голом, врезались в память, как врезается свая в фундамент при постройке дома, раз и навсегда. Мощная, вся в буграх и шрамах, а величине лишь на мгновение мелькнувшей плоти не хочется и думать, а если и думать, то только с полыхающими от стыда щеками. А ведь я думала, что у Андрея большой член. Идиотка.